Они сняли с шофера обмундирование и оттащили тело в сад за домом. Начали совещаться, а в доме продолжался кутеж. «Действуем все вместе», — инструктировал Мрачек. «Ни одного выстрела». Когда через передний коридор прошли в кухню, из комнаты выбежала горничная с подносом в руках, заставленным грязной посудой. Глаза ее округлились от ужаса. Если бы Боровик вовремя не подхватил поднос, она выпустила бы его на пол и наделала бы шуму. Кухонным полотенцем ей связали руки, салфеткой перевязали рот. По указанию Мрачика, слева вывел перепуганную служанку из дома в сад и там в глубине привязал ее к дереву. В столовой заиграл патефон. Кто-то с ожесточением начал выбивать о паркет чечетку. Доносились подбадривающие пьяные выкрики. Затем патефон умолк. В дверях появились Мрачик, Боровик и Глушанин. За большим круглым столом, заставленным блюдами и бутылками, развалился на кресле полковник. Ворот его мундира был расстегнут. На коленях он держал ярко-рыжую, немолодую женщину. Против него, повалившись головой на руки, полулежал, полусидел капитан, видно, пьяный до беспамятства. На полу у широкой тахты стоял на коленях пожилой седой мужчина в штатском костюме, а две женщины с диким хохотом колотили его по голове бархатной подушкой. Посреди стола на высокой вазе красовался жареный поросенок, а на нем торчала военная фуражка с высокой тульей. С поросенка капельками стекал густой черноватый жир. «Руки вверх, негодяи! Быстро!» — громыхнул Глушанин. Мрачик и Боровик подняли ружье к плечу. То ли русская речь оказала магическое действие, то ли оглушил мощный голос Глушанина, то ли потрясла наружность вошедших. Во всяком случае, никто и не подумал оказывать сопротивление. Да если бы кто-нибудь и захотел сопротивляться, то и не успел бы. Глушанин вполне оправдал свою фамилию, как впоследствии любил смеяться Мрачик. Ударами кулака, точно пневматическим молотом, он сразил троих мужчин. Слива в это время опускал на окне ставень жалюзи. Пирующих связали, уложили рядком на полу, с полковника и капитана сняли обмундирование. В кабинете нашли автомат, у всех троих мужчин оказались пистолеты. Пока Мрачик и Глушанин шарили по ящикам стола и набивали объемистую полевую сумку документами и письмами, Боровик старательно укладывал в два чемодана обильную закуску, а Слива возился у Мерседеса. Работали быстро, уверенно, с нервным подъемом, но без горячки, без лишних движений. Сказывался лагерный опыт в расправе с предателями и провокаторами. «Бензина много?» — спросил Глушанин Сливу, когда закончили укладку и переоделись. «Полный бак, еще две канистры в багажнике, друже-капитан», — бодро ответил Слива, усаживаясь за руль. Глушанин был теперь капитан в полном смысле этого слова, но только немецкий. Бриджи и особенно мундир плотно облегали его крепкое тело. Мрачик имел вид заправского немецкого полковника. Все обросли щетиной недельной давности, но Боровик порадовал, он успел запастись бритвенным прибором. Из темного дома через щели в закрытых ставнях уже выбивался дымок. Мерседес заурчал, сделал рывок, выровнял ход, выкатился со двора на шоссе и свернул влево. Примерно с полчаса не могли промолвить ни слова. Антонин Слива вел машину с каким-то щегольским изяществом. Так водят первоклассные спортсмены-любители или шоферы, соскучившиеся по своей профессии. Когда стрелка спидометра подошла к цифре 90, сидящий по правую руку от Сливы полковник Мрачик сказал: «Сбавь газ, нам торопиться некуда». Заговорили вдруг и все сразу, и ведущий машину Слива, и сдержанный Мрачик, и молчаливый Боровик, и нетерпеливый Глушанин. Заговорили каждый о своем, не слушая и перебивая друг друга, будто у них вовсе не оставалось времени, и они торопились поскорее выложить то, что накопилось у них на душе. Мерседес светом своих фар слепил встречные машины, выхватывал из темноты то край крестьянской телеги, то вагон поезда, то светящиеся дорожные знаки. Издали набегали и мгновенно улетучивались, точно растворялись во мраке одиночные домики, улицы деревень, поселки, леса. Перед машиной плясали и бились лобовое стекло, рассвеченные фарами и похожие на огоньки жучки и ночные бабочки. Машина мчалась плавно, издавая протектором покрышек приятный, ласкающий слух шелест. Глава четвертая. Минуло 5 лет. 5 долгих страшных лет. Борьба, вспыхнувшая с того дня, когда враг вступил на чешскую землю, не прекращалось ни на минуту. Чехи, не страшась ни мук, ни смерти, шли в бой за свободу. В тяжелый 41-й год подпольная газета «Руде право» писала: «Нацизм хочет уничтожить все чешское. Все чешское должно подняться, чтобы уничтожить нацизм». Гитлеровцы неистовствовали. В стране свирепствовал открытый террор. Товарищ Готвальд в те дни через московское радио оповестил мир: «Если террор переходит все границы, то он оказывает обратное действие. Он не устрашает, а вызывает новый гнев, новый отпор, новое сопротивление». Так оно и было. «Кровь за кровь, смерть за смерть», — говорил народ. Гестапо жаловалось в своих циркулярах. Дерзость подрывных элементов дошла до того, что нелегальные листовки раздаются прямо на улице. Да что листовки? Коммунисты-подпольщики почти регулярно выпускали свою нелегальную газету «Руде право». Они дважды издавали краткий курс истории ВКПБ. Систематически печатались и распространялись сводки Совинформбюро. И это было в дни самого безудержного фашистского террора, когда был разгромлен и погиб состав первого подпольного центрального комитета партии, потом второй центральный комитет, когда третий подпольный ЦК вынужден был покинуть Прагу и перебраться в город Берон, когда правительство протектората во главе с Гахой соперничало с фашистами в жестокостях при подавлении сопротивления своих соотечественников. Все эти 5 тяжелых лет Ярослав Лукаш боролся как коммунист и чех. Чего только он не перенес, кем только не был, где только не приходилось ему укрываться, спасая жизнь, чтобы снова и снова вступать в борьбу. Он был и слесарем-водопроводчиком, и кровельщиком, и мотористом. Он водил трактор и работал на лебедке. Жил у Марганыка, скрывался на пристани под баржами, прятался в холодных печках кирпичного завода, замерзал в смотровых канализационных ямах. Смерть повсюду подстерегала его, за каждым углом, каждую минуту. Поистине стоическая нужна выдержка, чтобы непрерывно в течение 5 лет сносить тяжелые удары врага. Он никогда не впадал в отчаяние, ни разу не дрогнул, ни разу не усомнился в победе, ни в самом себе. Почти полмесяца он вынужден был скрываться в топке заброшенного паровоза. Это случилось зимой 42-го года. Сухари и кое-какую другую еду ему с риском для жизни приносил раз в неделю Карл Гавличек. Не было воды, и Ярослав ел снег. Да, так было. И тогда, смертельно измученный, он искал временного отдыха, тишины. Но, отлежавшись в каком-нибудь надежном углу короткое время, Лукаш начинал томиться. Пустота заполняла душу, сердце ныло, и было такое чувство, будто он потерял самое близкое ему и дорогое. Жгучее желание борьбы брало верх над физическим истощением. Именно в такие минуты он понимал с особенной ясностью, что только борьба дает ему силы жить, что чем тяжелее испытание, тем богаче и глубже его любовь к родине. Перед Лукашем всегда стояли примеры беззаветного служения народу. Героические вожаки партии, бесстрашные бойцы за дело народа Юлиус Фучик, схваченный в апреле 42-го года, Ян Зика, арестованный в ночь после расправы над кровавым гитлеровским псом Гейдрихом, Вацлав Маржик, предпочитавший смерть гестаповским застенкам, схваченные фашистами Йозеф Лиетавец, Штефан Дубчик, Ладислав Шевчик. Первым инструктором Пражского комитета был Червень. Червеня уже нет, он погиб в 41-м году. Его схватили на улице Праги, за ним специально охотились. Червень пытался прорвать цепь облавы, и ему пулеметной очередью перебили обе ноги. Он не умер на площади, он умер 12 дней спустя в больнице. Все 12 дней его допрашивали, но он ничего не сказал. Червеня сменил Птаха. Птаха погиб почти так же, как и Червень. Он ночевал в доме одного подпольщика и, выйдя от него, попал в лапы гестаповцев. Это был тот же подпольщик, который укрывал Червеня. Птаха попал в руки врагов в сотни метров от его квартиры. Йозефа Файманова в те дни занималась по поручению Центрального комитета восстановлением пражского коммунистического подполья после его разгрома фашистами. Она сказала Ярославу: «Среди нас завелись провокаторы. Провалы Червеня и Птахи очень подозрительны. Займитесь подпольщиком, в доме которого они укрывались». Лукаш занялся. Он знал в лицо этого подпольщика, но тот как в воду канул. Файманова — бесстрашная дочь чешского народа, отважная коммунистка, неутомимый борец. Ярослав хорошо запомнил свою первую встречу с Файмановой. Это произошло в начале июля прошлого года. Ему, как члену партии, имевшему сеть боевиков, поручили охрану пленума подпольного центрального комитета. Пленум проводился недалеко от Жеброка, под городом Бероуном. Там он впервые встретил Йозефу Файманову, впоследствии руководившую его боевой работой. Там же он увидел посланца товарища Готвальда, мужественного Рудольфа Ветишку. Товарищ Ветишка в марте 43-го года был сброшен с парашютом и попал в расположение отряда польских партизан. Оттуда он пробрался в Чехословакию, связался с подпольем и был введен в состав Центрального комитета.